Миссис Уизен постояла минуту в прихожей между столиками на золотых львиных лапах. «А вот это...» — она объяснила. «Лестница. Теперь мы пойдем наверх». И пошла наверх, на две ступеньки опережая гостя. Золотой атлас стлался по старым холстам, пока они поднимались. «Она не из наших предков», — сказала миссис Уизен, поравнявшись с головой дамы на портрете. «Но мы ее оприходовали, потому что знаем ее, ох, уже 1000 лет. Кто она была?» — посмотрела на даму. «И кто ее написал?» Потрясла головой. Дама сияла, как на перу. Ее заливало солнце. «Но мне она больше нравится в лунном свете», — решила миссис Уизен и пошла дальше наверх. Когда дошли доверху, она слегка запыхалась. Как по свирели пробежала пальцем по книжным корешкам вдоль стены площадки. «А тут поэты, от которых мы происходим, духовно, то есть, мистер...» И скомкала. Забыла его имя. Но все-таки она его выбрала. «Брат, — говорит, — дом строили северней, чтобы жить, а не южней, чтобы на солнышке нежиться. И вот зимой у них сыро». Она помолчала. «Ну а дальше у нас что?» И остановилась. Дальше была дверь. «Утренняя комната». Она открыла дверь. «Мама тут принимала гостей». Через рифлёный камин смотрели друг на друга два кресла. Додж заглянул за ее плечо. Она затворила дверь. «А теперь наверх, наверх!» Опять они поднимались. Так они шли выше, выше. Она запыхалась и, кажется, оглядывала незримое шествие. Выше и выше. Спать. «Один епископ, один путешественник. Даже забыла, как звали. Не знаю. Не помню». Остановилась у лестничного окна, отодвинула штору. Внизу купался в солнечном плеске сад. Трава сияла, лоснилась, жеманно семенили 3 белых голубя, нарядные, как дамы на балу. Элегантно покачивались, мелко переступали по траве розовыми лапками. И вдруг вспорхнули, потрепетали, описали круг, унеслись. «А теперь», — она сказала, — «в спальню». И очень отчетливо дважды постучалась в дверь. Склонив голову, вслушалась. «Никогда неизвестно», — пробормотала. «Вдруг там есть кто-нибудь?» И распахнула дверь. Он чуть ли не опасался, что кто-то там окажется. Голый, полуодетый или на коленях, погруженный в молитву. Но комната была пуста. Комната была чиста, вылизана, в ней месяцами не спали, гостевая. Свечи на комоде, заправленное покрывало. Миссис Уизен остановилась возле постели. «Здесь», — она сказала. «Да, да», — она похлопала по покрывалу. «Здесь я родилась, в этой самой постели». Голос ей изменил. Она опустилась на край постели. Понятно, устала. Такая лестница и жара. «Но есть у нас и другая жизнь. Я так думаю. Я так надеюсь», — пробормотала она. «Мы живем в других, мистер. Живем в разных вещах». Она говорила просто. Она говорила с трудом. Говорила, будто обязана одолевать утомление из вежливости к постороннему, к гостю. Она забыла его имя. Дважды сказала «мистер» и осеклась. Мебель была викторианская, куплена в Мейплзе в 40-е, наверное, годы. Примечание. Мейплс — большой мебельный магазин в Лондоне. На ковре лиловатые крапины. Белым кругом означено место под умывальником, где стояло ведро. Может сказать ей «зовите меня просто Уильям». Ему хотелось сказать. Старая, больная, карабкалась по такой лестнице. Высказывала свои мысли, не беспокоясь, не заботясь о том, что он их сочтет. Он счёл. Бессвязными, сентиментальными, пустыми. Сама протянула руку, чтобы он помог на крутом подъеме. Угадала его заботы. Сидит на постели и мурлычет, качая маленькими своими ножками. «Приходи ко мне, дружок, покажу тебе свисток. Старые детские стишки для умиротворения дитяти. Стоя перед комодом в углу, он видел ее отражение в стекле. Отделясь от тел, их глаза улыбались. Их глаза бестелесно улыбались друг другу в стекле. Она скользнула с кровати. «Ну вот, что у нас дальше?» И затрусила по коридору. Одна дверь стояла распахнутая. Все ушли в сад. Комната была, как покинутая командой судно. Тут играли дети. Лошадка в яблоках замерла посреди ковра. Няня, бывало, шила. На столе остался полотняный лоскут. Лёживал в колыбели младенец. Теперь колыбель пуста. «Детская», — сказала миссис Уизен. Слово взошло, раскатилось и стало символом. Она как будто сказала «колыбель нашего рода». Додж прошел к камину, поднял глаза. С рождественской прикнопленной к стене картинки сверху вниз посмотрел на него Ньюфаундленд. Пахнуло теплом и сладостью, сохнущими одежками, молоком, теплой водой и печеньем. «Добрые друзья». Так называлась картинка. В открытую дверь ворвался гул, Додж обернулся. Старушка вышла в коридор и высунулась в окно. Он дверь оставил открытой, для команды, когда вернется. И пошел к миссис Уизен. Под окном во дворе съезжались машины. Черные узкие крыши выкладывались паркетной плиткой. Выпрыгивали шоферы, старые дамы опасливо переставляли черные ноги в туфлях о серебряных пряжках, старые господа — полосатые брюки. Короткие брючки юнцов спешили в одну сторону, телесного цвета чулки — в другую. Взбивался, хрустя желтый гравий, публика собиралась. А они смотрели сверху. Прогульщики, посторонние. Оба высунулись из окна. Но вот задул ветерок, и все кисейные занавески разом дрогнули, блаженно вздохнули, потянулись прочь, будто величавая богиня встала с трона в окружении равных и тряхнула янтарной своей оснасткой, и разом зашлись хохотом другие боги, видя, как она встает, уходит, и волны этого хохота ее унесли прочь. Миссис Уизен подняла обе руки к волосам. Их трепал ветер. «Мистер...» — начала она. «Просто Уильям», — быстро перебил он. И тут она улыбнулась чудной девичьей улыбкой. Или это все ветер? Ветер овеял зимнюю синеву этих глаз янтарным теплом. «Я лишила вас общества ваших друзей, Уильям», — извинялась она, «потому что у меня сжало вот тут». Она тронула свой костистый лоб, на котором синим червячком билась синяя жилка. Но в костяных впадинах светились глаза. Только эти глаза он видел. Ему вдруг захотелось броситься перед ней на колени, поцеловать ей руку, сказать: «В школе меня сунули в помойное ведро, миссис Уизен». Я глянул вверх, и весь мир был грязный, миссис Уизен. Потом я женился, но мой сын не мой сын, миссис Уизен. Я недочеловек, миссис Уизен. Дрожащий, неуверенный червь в траве, миссис Уизен. Джайлз заметил, но вы меня исцелили. Так захотелось ему сказать, но он ничего не сказал, а ветер шлялся по коридорам и выдувал занавески. Снова он глянул, и она глянула на желтый гравий, полукругом оторочивший подъезд. Нагрудный крест мотнулся, когда она высунулась, сверкнул на солнце. Зачем ей себя морочить этим истасканным символом? Такой зыбкой, такой переменчивой. Зачем ей себя припечатывать этим идолом? Он смотрел на крест, и они не были уже два прогульщика. И вдруг стало членораздельным постанование колес на гравии. «Скорей, скорей, скорей!» — говорили колеса. «Опоздаете! Скорей, скорей, скорей! А то все лучшие места займут!» «Ах!» — крикнула миссис Уизен. «Вот и мистер Стрэтфилд!» И они увидели духовную особу, весьма крепкую духовную особу, с охапкой листвы в руках. Он вышагивал среди машин, как облеченный властью, как тот, кого ждали, на кого возлагали надежды, и вот, наконец, он пришел. «Пора», — сказала миссис Уизен, — «идти и присоединиться». Она не кончила фразу, как будто сама не знала, как быть, и их качнула направо, потом налево, как вспорхнувших с травы голубей. Публика собиралась. Шли группками, парами, по траве, по дорожкам. Кто старый, кто в самой паре. Были и дети, были. Были, как мистер Фигис не преминул бы отметить, представители лучших семейств. Дайсы из Дентона, Уикамы из Олсвика, ну и так далее. Некоторые тут жили веками, не продав ни единого акра. С другой стороны, встречались и новенькие. Такие манрезы, которые старинные дома перекраивают по моде, присобачивая ванные комнаты. Ну и разные всякие тоже, как Коббит из Копс-Корнера, в отставке, живущий на ренту с чайных плантаций. Не позавидуешь. Самому хлопотать по дому, самому копаться в саду. А недавно построенные поблизости автомобильный завод и аэродром вообще привлекли изрядное количество случайного пришлого люда. Как, скажем, мистер Пейдж, репортер, представитель местной газеты. И все-таки, в общем и целом, явись сюда вдруг мистер Фигис воплоти, устрой перекличку, половина присутствующих дам и господ откликнулись бы «Здесь, здесь я». Там, где был мой дед и мой прадед. И в этот самый миг, в половине четвертого, в летний день 1939 года, они здоровались, занимая места, и норовили сесть поближе друг к дружке. И говорили «Этот жуткий дом на Пайс-Корнер. Глаза бы мои не смотрели. А эти ихние кирпичные одноэтажки, вы видели?» И начни Фигис, скажем, выкликать деревенских, уж они бы отозвались. «Миссис Сэнс», была в девушках Айлев. Кэндиша мать из Перри. Зеленые холмы погоста, набросанные их кротовой работой, веками рыхлившей землю. Кое-кто, конечно, отсутствовал, когда мистер Стрэтфилд в церкви устраивал перекличку. Мотоцикл, автобус, кинематограф. В них мистер Стрэтфилд, делая перекличку, усматривал главное зло. Стулья, шезлонги, золочёные кресла, чьи-то плетёные стулья — и невозможные садовые стульчики сволокли к террасе. Сидений для всех хватало. Но кто-то предпочел устроиться на земле. Миссис Латроп была совершенно права, когда определила самое место для представления. Лужок ровный, как пол в театре. Приподнятая терраса служит естественной сценой, вязы, как колонны, обрамили сцену. И потом человеческая фигура так выгодно выделяется на фоне неба. Ну а насчет погоды — вопреки всем предсказаниям, денёк выдался ясный. Отменный выдался денёк. «Повезло», — говорила миссис Гартер. «А то в прошлый год...» Но уже началась пьеса. Пьеса или нет? «Жж-жж-жж-жж», — прожужжало в кустах. «Так машина жужжит, когда в неисправности». Кто поскорее сел, кто виновато смолк, все смотрели на кусты. Ибо сцена была пуста. «Жж-жж-жж-жж-жж», жужжало в кустах. Кто-то глянул с опаской, кто-то на полуслове оборвал разговор, а тем временем девочка, как бутончик, вся в розовом, вышла из-за кустов, встала на коврик за раковиной, увитой листвой, и пропищала. «Дворяне и простолюдины!» Ага, уже пьеса. Или это пролог? «Сюда, сюда! Скорей! Все к нам на праздник!» Она продолжала. «То праздник истории нашей! Я Англия!» «Она Англия!» — шептались в рядах. «Началось!» «Пролог!» — прибавляли, глянув в программку. «Я Англия!» — пропищала она снова и смолкла. Забыла слова. «Внимание, внимание!» — бодро крикнул старик в белом пиджаке. «Браво, браво!» «Ах, чтоб их черт побрал!» — выругалась мисс Латроп, спрятанная за березой. Она оглядела первый ряд. Закоченели, как будто их щиплет и обездвиживает мороз. Только Бонд, пастух, чувствует себя совершенно в своей стихии. «Музыка!» — жестом повелела мисс Латроп. «Музыка!» Но граммофон жужжал свое «жж-жж-жж-жж-жж». «Дитя рожденное!» — понукала она. «Дитя рожденное!» — подхватила Филлис Джонс. «Дитя рожденное из вод, игрою волны, крепостью ветров, от галлов и германцев отделенный наш остров!» Она глянула через плечо. «Жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж

Деревенские пели, но половину слов сносил ветер. «Путь проторив, мы взошли на вершину. В долине вепри, зубры, носорог, олень. Пробирались к вершине, молотили зерно и под землю легли». Слова сносило ветром. «Жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж», жужжал граммофон. И вот вытолкнул-таки из себя мелодию. «Своей судьбе навстречу поднялся Родерик. Собой прекрасен, могуч и властен. Поспешает на бой, на бой. На помощь друзьям, друзьям. На погибель врагам». Пошло-парадный мотив блеял, взывал, спотыкался. Мисс Латроп смотрела из-за березы. Мышцы расправились, лед тронулся. Вот пышная дама в третьем ряду уже рукой отбивает такт. Миссис Манреза напевала. «Мой дом стоит в Виндзоре, он рядом с кабаком. Король Георг, вот так-то зовется милый пап. И мальчики, ах там, кайфую я по вечерам». Волны мелодии ее несли. Царственно, благожелательно, добродушно сияя, дитя природы сделалось королевой бала. Пьеса началась. Но опять возникла помеха. «О!» — взвыла мисс Латроп за своей березой. «Какая пытка эти помехи!» «Простите, что опоздала», — извинялась миссис Уизен. Она протискивалась вдоль рядов к своему креслу рядом с братом. «Про что это? Я пролог пропустила». «Англия? Это девочка? Но вот же она ушла». Филлис скользнула со своего коврика. «А это кто?» — спрашивала миссис Уизен. Это была Хильда, плотникова дочка. Встала там, где только что стояла Англия. «О, Англия уж подросла!» — подсказывала мисс Латроп. «О, Англия уж подросла!» — пропела Хильда. «Какой дивный голос!» — не удержался кто-то. «Увито розами ее чело, дикими розами, алыми розами, и по лугам она гуляет, ромашки собирает, себе венок сплетает». «А, подушечка, премного благодарна!» Миссис Уизен подпихнула подушку себе под спину. И вся подалась вперед. «Англия времен Чосера, я так понимаю. Собирает цветы и орехи, на голове венок. Но вот эти, которые сзади, ходят куда-то...» Она на них показала рукой. «Кентерберийские паломники? Смотрите!» Примечание. «Кентерберийские рассказы» — незавершенное произведение поэта Джеффри Чосера, написанное в конце XIV века на среднеанглийском языке. Деревенские все ходили взад-вперед между березами. Они пели, но редко какое слово долетало до публики. «Пролагали тропы, в долине строили дом». Ветер сносил слова, и вот, дойдя до самой последней березы, они заголосили. «К гробу святого, краки его, любя и веруя, мы пришли!» И сбились в кучу. И опять был шорох, опять помеха, задвигались стулья, Айза оглянулась. Наконец явились мистер и миссис Руперт Хейнс, задержанные каким-то дорожным происшествием. Сидит с правой стороны, на несколько рядов дальше, человек в сером. Меж тем паломники, отдав свои почести раке святого, по-видимому, ворошили граблями сено. «Я девушку поцеловал и с миром отпустил, а вот другую повалил, да, в сено повалил». Так они пели, наклоняясь и вороша незримое сено, когда снова она оглянулась. «Сцена из английской истории», — объясняла миссис Манреза. Она обращалась к миссис Суизен так громко и весело, будто старуха глуха, как тетерев. «Добрая старая Англия!» И энергично захлопала. Паломники шустро шмыгнули в кусты. Музыка пресеклась. «Жж-жж-жж-жж-жж-жж-жж», жужжал граммофон. Миссис Манреза заглянула в программку. «Эдак они нас до полуночи тут протомят, если ничего не опустят. Ранние бритты, плантагенеты, тюдоры, стюарты...» Она загибала пальцы. Хоть очень возможно, династия другая у нее и вылетела из головы. «Смелый замысел, а?» — сказала она Бартоломью во время запинки. «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж», жужжал граммофон. «Поговорить-то можно? Можно поразмяться?» Нет, пьеса продолжалась. Хоть сцена была пуста, двигались только коровы в лугах, тишину нарушало только тиканье граммофонной иголки, и это тик-тик-тиканье держало их вместе, как под гипнозом. Ничего абсолютно не происходило на сцене. «Вот не думала, что мы так мило выглядели», — шепнула Уильяму миссис Уизен. «Почему же? Эти дети, паломники, а за ними деревья, а дальше поля, поля...» От красоты мира у него захватило дух. «Тик-тик-тик», — тикал граммофон. «Отмечает время», — шепнул старый мистер Оливер. «Которого нет у нас», — бормотнула Люси. «У нас только теперешний миг». «Разве этого мало?» — думал Уильям. «Красота этого мало?» Но тут Айза заёрзала. Нервно потянулась к голове загорелыми руками, просто вывернулась на стуле. «Но не у нас, не у нас, у которых есть будущее». Не это ли она говорила? «А будущее разрушает теперешний миг». «Кого она там высматривает?» Уильям посмотрел по направлению ее взгляда, но увидел только какого-то господина в сером. Тиканье прекратилось. Поставили танцевальный мотив, в такт ему Айза бубнила. «Чего мне жаль, сейчас, сейчас умчаться вдаль, где день погас, где светит ночь, умчаться прочь, где нет разлук, лишь встреча глаз, лишь встреча рук». «Ой!» — сказала она вслух. «Посмотрите на нее!» Все хлопали, все хохотали. Из-за кустов явилась королева Елизавета, Элиза Кларк, у которой лицензия на продажу табака. «Неужели же это миссис Кларк из нашей лавочки? А разодета!» Голова, увитая жемчугами, гордо встает из высоченного плаёного воротника. И всю ее обтекают блестящие атласы. Как рубины, как изумруды, горят грошовые броши. Жемчуга смотрит вниз, на макушке серебро. Серебро, а если точнее, наждачная бумага, которой кастрюли скребут. Ну, типичное олицетворение века. А как еще взошла на ящик из-под мыла, означающий, надо думать, скалу в океане, так стала при своем этом росте, ну, прямо гигант. В лавке-то она одним махом сгребает окорок, пиво, бочонок. Так стояла она минуту гордо, державно, а позади проплывали синие облака. Задувал ветерок. «Владычица страны великой!» Вот первые слова, поднявшиеся над хлопками и хохотом. «Владычица судов, мужей бродатых!» — горланила Элиза. «Хокинса, Фробишера, Дрейка, сыпавших апельсины и лимоны, и слитки серебра, алмазы и дукаты на молы Запада, на брегах дальних!» — ткнула кулаком в горящее синевое небо. Примечание. Сэр Джон Хокинс, английский моряк, кораблестроитель, адмирал, работорговец и капер. Сэр Мартин Фробишер, английский мореплаватель и капер, совершивший 3 экспедиции к берегам Северной Америки. Сэр Фрэнсис Дрейк, английский капитан, капер, военно-морской офицер и исследователь. Первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие. Второй в истории после Фернана Магеллана. Фактически командовал английским флотом при разгроме испанской непобедимой армады в 1588 году. «Владычица дворцов, щипцов и башен!» Простерла руку в сторону дома. «И для меня, для королевы, пел мой певец Шекспир!» Промычала корова, чирикнула птичка. Малиновка и дрозд в лесу зеленом диком хвалу мне пели, славу королеве. И Англии любимой пели славу, но слышался всечасно по городам и весям, от Виндзора до Оксфорда повсюду, смех громкий или тихий. «Любовник, воин, мальчик светлокудрый!» Простерла крепкую загорелую руку. «С приветом простирал он руку, когда домой от островов далеких отважные стремились мореходы». Тут ветер подергал ее головной убор. Ничего, он был тяжелый из-за жемчугов, зато пришлось придержать воротник. Он буквально на ниточке держался. «Смех, смех громкий, смех тихий», — себе под нос пробрюзжал Джайлз. Мелодия на пластинке вихлялась, качалась как пьяная, от радости. Миссис Монреза отбивала ногой такт и тихонько подпевала. «Браво, браво!» — выкрикнула она. «Есть еще порох в пороховницах!» И сминая, корёжа, отбарабанила слова песни с лихостью, которая, как ни была вульгарна, спасла Елизаветинский век. Ибо плаёный воротник окончательно отстал, и великая Элиза забыла слова. Но публика хохотала. Хохотала, и всё, всё было неважно. «Боюсь, я не совсем в своём уме», — под ту же мелодию пробубнил Джайлз. Примечание. Уильям Шекспир, Король Лир. Перевод Бориса Пастернака. Слова вынырнули на поверхность. Припомнилось, как раненый олень, отбившийся от стада. Примечание. Строка из стихотворения Уильяма Каупера «Сад». Изгнанная со своего праздника, обиженная, музыка ударилась в иронию. «Не спящих солнце, грустная звезда, как слезно луч мерцает твой всегда». «Всегда, всегда». Он повторял, забыв слова, и глядя на тетю Люси, которая вся поддалась вперед на стуле, разинув рот и стиснув маленькие костистые ручки. Примечание. Джордж Гордон Байрон. «Не спящих солнце, грустная звезда». В переводе Алексея Толстого. «Над чем это они там смеются?» «А, над Албертом, местным идиотом. Этого можно не наряжать, не гримировать. Вот кто играет свою роль идеально. Бегает, гримасничает, корчит рожи. Я знаю, где в кусточках таится синица. Я знаю, чего уж я не знаю. Все ваши секретики, девчонки, и ваши секретики, ребята!» Пробежал вдоль первого ряда, каждому по очереди осклабясь в лицо. Вот дернул за юбку великую Элизу. Как она его оттаскала за ухо! Он ущипнул ей задницу. Сам не свой от восторга. «У Алберта звездный час», — пробормотал Бартоломью. «Лишь бы припадка не было», — пробормотала Люси. Я знаю», — квохтал Алберт, носясь вокруг ящика из-под мыла. «Местный идиот», — шепнула рослая темная дама, миссис Элмхерст. «За 10 миль притащилась из деревни, мало ей своего идиота». «Нет, это не дело, не дело. А вдруг он какую-нибудь жуть выкинет? Вот за юбки королеву хватает». Миссис Элмхерст даже глаза прикрыла рукой на случай, если он выкинет какую-нибудь жуть. «Тра-ля-ля, тра-ля-ля!» — голосил Алберт. «Раз в окошко, раз за дверь! Что синичка слышит?» Свистнул, сунув в рот 2 пальца. «Глядь, ведь это мышка!» Изобразил охоту на мышь в траве. «Вот бьют часы!» Выпрямился, надул щеки, будто из одуванчика часы выдувает. «Раз, два, три, 4!» И заковылял прочь, как бы кончив сцену, под аплодисменты. «Так-то оно лучше». Миссис Элмхерст высвободила из-под пальцев глаза. «Дальше что у них, живые картины?» Ибо рабочие сцены, поспешая из-за кустов с плетнями в руках, окружили трон королевы обклеенными бумагой щитами, долженствующими изображать стены. Землю усеяли тростником. Паломники же, до сих пор исполнительно ходившие с песнями взад-вперед, теперь сплотились вокруг Элизы на ящике из-под мыла, как бы образуя публику в театре. Что ли, Пьесу в присутствии королевы Елизаветы будут разыгрывать? Так, может, это театр «Глобус»? А что в программе? И миссис Уинтроп подняла к глазам лорнет. Она бормотала себе под нос, продираясь сквозь слепую печать. Да, это сцена из пьесы. Про самозваного герцога, принцессу, переодетую мальчиком, давно пропавший наследник оказывается уличным попрошайкой. Благодаря родинке на руке Каринтия, она дочь того герцога, только потерялась в пещере, влюбляется в Фердинандо, которого в раннем детстве старая корга положила в корзину. И они женятся. Вот что происходит, как я понимаю. Заключила она, подняв от программки глаза. «Играйте пьесу!» — повелевает великая Элиза. Старая корга семенит вперед. «Миссис Оттер соколицы!» — пробормотал кто-то. Садится на ящик и начинает поправлять свои лохмы, качаться из стороны в сторону. Вот она вам, старая бабушка у камелька. «Та старуха, которая спасла истинного наследника», — оповестила миссис Уинтроп. «Была зима, и ночь была», — каркает старуха. «Хотя по мне теперь одно, что лето, что зима. Ты говоришь про солнце свет, не спорю я с тобой. Но вот сейчас стоит зима, и над землей туман. А бедная Элсбет все одно, что лето, что зима, когда у камелька сидит и четки теребит. Считает, есть ей что считать. Каждая бусина...» Зажимает бусину между большим и указательным пальцами. «Преступление! Была зима, и ночь была, и петел не пропел, но петел пел, когда ушел. Тот от меня ушел. Лица не видно, кровь на нем. В корзине же дитя. Агу-агу лепечет несчастный дуралей. Агу-агу-агу, убить его никак я не смогла. Зато простит мои грехи владычица сердец, какие совершала я, покуда петел не пропел. Я на заре пошла к ручью, где чайки в вышине, где цапля замерши стоит, как веха на краю трясины. Кто там?» Трое молодых людей вываливаются на сцену и надвигаются на старуху. «Вы здесь, чтобы меня пытать? В моих руках так мало крови!» Выпрастывает из-под рубища тощие локотки. «Да хранят меня святые в небесах!» Она вопит, те вопят, все вопят хором, и трудно разобрать, о чем речь в общих чертах. «Ты помнишь, как снесла к реке корзину и укрыла в камышах тому назад лет 20? Дитя в корзине, старая!» Они вопят. «Ветер воет, выпь кричит!» Отвечает она. «В моих руках так мало крови», — повторила Айза. Это единственное, что она поняла. На сцене так все спуталось. Глухота старухи, вопли юнцов, невнятица сюжета. Ничего не разберешь. А черт ли в нем в сюжете? Она поёрзала, оглянулась через правое плечо. Сюжет только на то и годен, чтобы вызвать чувства. А чувств есть только два — любовь и ненависть. И стоит ли распутывать сюжет? И, может, мисс Латроп права, что смаху рубит узел? Но что там у них? Является принц. Карга тут же вцепляется ему в рукав, видит родинку и, откинувшись на своем кресле, голосит: «Мое дитя! Мое дитя!» Далее сцена узнавания. Принц, Альберт Перри, чуть не задушен хилыми старческими руками. Наконец ему удается вырваться. «Смотрите, вот она!» — кричит он. Все посмотрели. Явилась Сильвия Эдвардс в белом сатине. «Кто это?» — Айза посмотрела. «Песнь соловья? Перл в черной мочке ночи? Любовь сама?» Все руки поднялись, все глаза смотрели. «Привет тебе, прекрасная Каринтия!» Принц взмахивает шляпой, а она ему, поднимая взор: «Любовь моя, мой повелитель!» «Хватит, хватит, хватит!» — твердила Айза. Дальше пошло совсем уж невозможное. Словесный хлам, повторы. Меж тем старуха, и давно пора, хватит уже, откидывается в кресле, и четки виснут у нее на пальцах. «Смотрите на старушку! Старая Элсбет Дурна!» Ее окружают. «Умерла!» Она безжизненно откидывается в кресле. Толпа пятится. «Мир праху твоему! Покой тебе!» Которой было все одно — зима ли, лето. Покой. Вот третье чувство. Любовь, ненависть, покой. Три чувства, тройной узел, которым завязана наша жизнь. Тут священник произносит благословение, с трудом выпрастывая каждый слог из ваты своих усов. «Запутавшиеся в пряже жизни руки, ей разомкните». Ей размыкают руки. «Не будем помнить боли о слабости ее. Зовите ласточку, дрозда, зарянку, и розами они осыпят тело». Примечание. Это строка цитата из трагедии Джона Уэбстера «Белый дьявол». Ее осыпают лепестками из корзинок. «Укройте труп, и да почиет с миром». Труп укрывают. «А вот на вас!» Он обращается к счастливой паре. «Пусть небо милости и дождем прольется. Спешите же, пока закат пологом ночи не задернут. Пусть музыка гремит, пусть вольный воздух неба покоем дышит. Идите танцевать». Взвой граммофона. Герцоги, прилаты, пастухи, паломники, слуги берутся за руки и пускаются в пляс. Местный идиот прыгает, путается у всех под ногами. Взявшись за руки, сталкиваясь лбами, они пляшут вокруг Елизаветинского века, олицетворенного могучей миссис Кларк, обладающей лицензией на продажу табака и высящейся на ящике из-под мыла. Перепутаница, дребедень, дух захватывающее зрелище для Уильяма. Полуголые, нагло размалеванные, в пятнах солнца, в пятнах тени, как они скачут, прыгают, выбрасывают руки, ноги. Он хлопал, пока ладони себе не отбил. Миссис Монре захлопала от души. Как-никак она была королева, а он, Джайлз, ее рыцарь, ее суровый герой. «Браво! Браво!» — кричала она, и от ее энтузиазма корежила сурового героя. И благородная леди в кресле каталки, леди, которая, выйдя за местного лорда, растворила в хлипком титуле то имя, которое еще тогда гремело, когда шиповник и куманика росли на месте нынешней церкви, леди исконная, такая, что своим артритным телом напоминала зверя неведомой, ночной, почти уже вымершей породы. Даже эта леди захлопала в ладоши и захохотала, как спугнутая сойка. «Ха-ха-ха!» — хохотала она, тиская ручки кресла артритными пальцами без перчаток. «Мы цветы сбираем, мы венки сплетаем!» — голосят актеры. «По полям гуляем и венки сплетаем, сплетаем, сплетаем!» Слова чушь. Кто что поет, плевать. Кружат, кружат пьяные от музыки. Потом по знаку затаившейся за дубом мисс Латроп пресекается танец. Образуется шествие. Великая Элиза нисходит со своей тары. И, подобрав юбки, машистым шагом в окружении принцев и герцогов с влюбленной четой, резвящимся идиотом Албертом и похоронными дрогами в хвосте, Елизаветинский век удаляется со сцены. «Ох, черт бы их побрал!» Мисс Латроп в бешенстве пнула ногой корень и больно ударилась. Тут провал, тут яма. Перерыв. Настряпав столько дичи в своем обиталище, она согласилась было тут оборвать пьесу. Раба публики. Сдалась на конючение миссис Сенс. Насчет чая, насчет обеда. И рубанула по-живому. Примечание. Отсылка к пьесе Уильяма Шекспира «Генрих IV». «Где столько дичи мне переварить?» Перевод Бориса Пастернака. Только заварила чувство и выливать? А потому она дала сигнал. «Филлис!» И посреди ковра опять водворилась Филлис. «Дворяне и простолюдины!» Она пропищала. «К вам, слова мои! Наш акт окончен! Мы рассказали о старой бабушке и двух влюбленных, и почка лопнула, опал цветок. Но скоро засияет новый день. Другого времени мы станем на пороге, и мы увидим. О, мы увидим! Да, увидим!» Голос растаял в шуме. Никто не слушал. Зарыв носы в программке, читали «Перерыв». И, прерывая Филис на полуслове, громкоговоритель ясно возгласил: «Перерыв!» «На полчаса будет подан чай». И грянул граммофон. «Поднялся Родерик, могучий, смелый воин, навстречу злой судьбе, и воинов отряды!» И так далее, и так далее, и так далее. Все пришло в движение. Кто сразу вскочил, кто, согнувшись, нашаривал трость, сумочку, шляпу. Поднимались, оглядывались, а музыка изменилась. Музыка пела «Нас разбросало». Она стонала «Нас разбросало». Она жалобилась «Нас разбросало». Когда пошли яркими пятнами на траве, через лужайки, по тропам, «Нас разбросало».